«Ну и что, продолжай, запас еще есть, не все выплакано». Пол глянул на телефон и встал, чтобы поправить трубку. «Я набирал твой номер 200 раз. Плевать мне на телефон. Кончая вся эта история, и так в голове у меня не укладывалась, но теперь она не укладывается у тебя. Ты жил во сне, Артур. Вернись к реальной жизни. Ты же гробишь свою жизнь. Ты не работаешь. У тебя вид, как у бомжа после попойки. Ты худой, как палка. У тебя физиономия из документального фильма про Великую депрессию. В бюро тебя давно не видели. Люди интересуются, жив ли. Ты влюбился в женщину в коме. Придумал себе историю на грани галлюцинации. Выкрал ее тело. А теперь в трауре по призраку. Ты хоть понимаешь, что где-то в этом городе живет психоаналитик, который не знает, что скоро станет миллионером. Ты должен лечиться. У тебя нет выбора, я не могу оставить тебя в таком состоянии. Все это было сном, который превратился в кошмар». Пола прервал телефонный звонок. Он снял трубку, потом протянул ее Артуру. «Это полицейский, он сейчас взорвется. Он уже несколько дней пытается до тебя дозвониться. Хочет немедленно с тобой поговорить. Мне нечего ему сказать. Ты поговоришь с ним, или я тебя изобью». И Пол приложил трубку к уху Артура. Тот, услышав несколько слов, вскочил и лихорадочно принялся искать ключи от машины. «Что происходит?» — поинтересовался его друг. «Нет времени, я должен найти ключи». «Они хотят тебя задержать?» «Да нет. Не пари чушь, а помоги». «Ага, тебе лучше, ты снова меня облаял». Артур обнаружил связку ключей, извинился, сказал, что объяснять нет времени, у него нет ни секунды, и он позвонит вечером. «Не знаю, куда ты собрался, но если в общественное место, то я горячо советую тебе переодеться и провести мочалкой по лицу». Артур заколебался, потом бросил взгляд на свое отражение в зеркале, помчался в ванную, отвел глаза от шкафа. Некоторые вещи вызывают слишком болезненные воспоминания. Через несколько минут он был вымыт, выбрит, переодет. Даже не попрощавшись, вылетел из квартиры и кинулся по лестнице к гаражу. Машина на полной скорости пронеслась через город и припарковалась у мемориального госпиталя. Он не стал терять времени, запирая дверцу на ключ, и бегом направился в приемный покой. Когда запыхавшись Артур вбежал туда, Пельгес уже ждал его, сидя в кресле. Инспектор встал и взял его за плечо, успокаивая. Мать Лорен тоже уже была в госпитале. Учитывая обстоятельства, Пельгес все и объяснил. Ну, почти все. Миссис Клайн ждала их на 5-м этаже в коридоре. Глава 16. Мать Лорен сидела на стуле у входа в палату реанимации. Увидев Артура, она встала и направилась навстречу. Она обняла его и поцеловала в щеку. «Я вас не знаю, мы только один раз встретились. Вы помните, это было на набережной. Собака узнала вас, собака. Я не знаю, почему и не все понимаю, но я вам так обязана, что никогда не сумею отблагодарить». Дальше она стала говорить спокойнее. 10 дней назад Лорен вышла из комы. Почему, никто не знает. Однажды рано утром энцефалограмма, до того совершенно прямая, вдруг ожила. Сигнал заметила дежурная медсестра. За несколько часов палата превратилась в улей, кишащий медиками, которые сменяли один другого, чтобы высказать свое мнение или просто чтобы увидеть ту самую пациентку, вышедшую из глубокой комы. Первые дни Лорен оставалась без сознания. Потом постепенно начала шевелить пальцами, потом руками и ногами. Вчера она впервые открыла глаза и огляделась вокруг, но говорить еще была не в состоянии. Некоторые профессора полагали, что, возможно, ее придется заново учить говорить. Другие были уверены, что постепенно речь, как и все остальное, вернется.